Глава 5. Утро всевозможных сюрпризов. Накинув простынку на плечи, дабы не светить голым торсом перед благородными дамами и своей будущей женушкой, я осторожно вышел из банного мини-комплекса девичьей кельи. Это сейчас она девичья, а была моей. Рассчитываю, что право в ней находиться за мной закрепят, так как вход в подземные артерии тоже находится здесь. С той самой зацикленной магической энергией и 6 точками стихийной концентрации. Там еще мощнейший алтарь внизу, в самом центре находится, прямехонько под главной цитаделью крепости. А вход тут, непосредственно под ковром, на котором собрались и стоят почти все девчонки. Хотя нет, не почти, а все здесь. Всему виной мой подросший грифончик, появившийся под утро с выводком волочьих ехидн. Ну, правильно, я тоже наверняка среагировал бы именно так, как и девушки. Если и не врать, и припомнить нашу первую встречу, да, я тогда, если мягко выражаться, то обалдел. «Вжик!» — я подал голос, а мой питомец принял ожидающую стойку. «А на кой тут ты, мамаша, мелких ежиков, дикобразов, волчат?» — задал я первый попавший в голову вопрос тоном обыденности и спокойствия, чтобы разрядить накалившуюся ситуацию. «Мог за их припрятать до поры до времени?» «Скажи, Феликс, а это безопасно?» — подала реплику с нотками недоверия Полина Николаевна. «Странные звери у вас, господин князь». Она вдруг перешла на официоз, снискав укоряющий взгляд от девчонок. «Я тут проездом...» — она вдруг начала нести чушь. 5 дюжин новых образцов винтовок привезла с модернизированными трубчатыми прицелами. Пошли конкретные отмазки». «Еще немного револьверов. Ты еще расскажи, что нас угостить печеньем хотела, вот и примчалась», — съязвила Мария Романова и перевела взгляд на меня. «Феликс, может, ты нам расскажешь, что с Жиком и почему у нас полная комната наполовину демонических созданий?» Она трезво оценила мое спокойствие, как и полный контроль над ситуацией. Мамаша щенят перевела взгляд на меня, словно понимая суть разговора, а Вжик расправил крылья, заняв огромное пространство комнаты. Мой крылатый львенок быстро сообразил, что полеты тут плохо будут получаться, и пешком подошел ко мне. Сел рядом и заурчал, типа «рад меня видеть». Боевые девушки вместе с Полиной начали потихоньку прятать ножи и убирать шпаги в ножны. Я только сейчас оценил их боевой настрой. Да они, как всегда, ко всему готовы. И куда они прячут вот это все, когда шастают полуголые? Мой взгляд заметили. Феликс Игоревич, извольте отвернуться. Мы еще не привели себя в надлежащий вид, — заявила княжна Ольга почти официальным тоном. Я же смотрю не на всех... Хотя есть на что посмотреть сквозь прозрачные рубашки. Обравлю Потемкину, одетую так же, как и все. Почти в ничего. Ой, я совсем забыла. Полина всплеснула руками, совсем уж как-то неожиданно среагировав на меня. Там еще несколько кинжалов оригинальной конструкции для ношения в потайных местах платьев. Их выкидными ножами нарекли. Тут она нахмурилась. «Хватит пялиться! Тебя же просили уйти!» Она указала на дверь маленькой комнатки, где никого сейчас нет. «Да, а они...» Я кивнул на Кутузова и Петра, вставших у стеночки и затаивших дыхание. «Один их брат, а второй женат!» Прозвучала странноватая аргументация. «Выходи давай!» Продолжила настаивать злая графиня Потемкина. «Сейчас, только одежду прихвачу. Пришлось сдаться». «А щенят разбирайте», — я добавил девушкам, беря в руки аккуратно сложенные вещи. «Вам, Полина Николаевна, достается мамаша этих прекраснейших бестий», — проговорил я, не обращая никакого внимания на навостренные уши волчары дикобраза и ошалелые взгляды девчат. «Я пошел одеваться», — проинформировал я всех и захлопнул дверь за собой. Прислушался к шуму снаружи и щенячьему рычанию. «Знакомиться». Я успокоился за будущей выводкой и потихоньку оделся. Озадачился тем, что мне нужно в санузел по неотложному делу. Пришлось терпеть. Я же не ведаю, как среагирует Потемкина на мой внезапный выход из комнатки. Тут, кстати, все устроено и украшено согласно девичьим предпочтениям и почти не отличается от убранства основного зала кельи. Неожиданно дверь открылась и закрылась за вошедшей Полиной. Она подошла ко мне вплотную с решительным видом. «Ударить хочешь?» Я перешел сразу к делу. «Хотела бы ударила», — отмахнулась милая стервочка. «Один вопрос только». Она тоже не стала мямлить. «Задавай», — пожал я плечами. «Мне от будущей жены скрывать нечего». Я хотел добавить слово «почти», но вовремя осек это желание. «Неправильно истолкует, и будет мне счастье». «Ты детей зачал с известными княжнами?» Она пристально взглянула мне в глаза. «Эх, Полина, Полина!» — проговорил я с сарказмом. «И ты туда же! Еще раз упомянешь о том, чего не было, то я разорву нахрен нашу помолвку!» Пришлось показать свое истинное отношение к этой истории с внезапными беременностями. «Еще вопросы есть?» Я не смог договорить, так как ее губы слились с моими, я даже отпрянуть попытался от такого неожиданного поворота встречи. Но она какая-то напористая и не сдалась. Пока я боролся сам с собой, то о поцелуе не думал. Посему он получился хреновенько. Я даже не разжал толком зубы, а только таращился на ее прекрасные, прикрытые глазки. «Вот почему, а?» Полина отпрянула. Я попытался ее удержать и исправиться, но... «Нет, не надо, я не готова», — заявила суженая, намекая вовсе не на поцелуй, и развернулась к выходу. «Выходи уже, я просто тебя позвать приходила», — добавила зараза желанная, «как никогда, что очень мне понравилось. Не заставляй людей ждать». «А потом мы пройдемся с тобой по территории крепости», — решила она все за меня и вышла. Я возразить не смог, занеся себя в будущее подкаблучники. Нужно исправлять ситуацию на корню, иначе залезет на шею и спустит с нее прекрасный ноженький. «Брррр!» — я встряхнул головой, прогоняя столь скверные мысли. «Что это было?» «Хозяина!» «Однако это была Полина твойная». Чукча возник, как всегда, вовремя. «Тама малышня выбрала себе хозяев», — доложил рыжий о ситуации с распределением малышни. «А вот моя совсем вот такая ранимая», — он опустил усы. «Вот твойную хозяину все любят, однако. А моя вынужденная всегда оставаться без тараканихи». «Хить!» — всхлипнул мелкий завистник. «Да моя не расстраиваться, моя за нас обоих радуется и за тебя!» Завершил он свой монолог и исчез во свояси. Тут же, а? Ранимый фамильяр. Ладно, мне пора выходить, что я и начал исполнять, не желая заставлять себя ждать. Да, и Полина расцвела, посчитав, что очень изумила меня своим внезапным поцелуем. Игру девчонка затеяла какую-то, женскую и расчетливую, с обязательным щекотанием нервов и розжигом невероятных желаний и страстей. А и пусть, я не против. Главное, чтобы это ее увлечение в издевательство не переросло или в дурную привычку, типа «Дорогой, купишь мне шубку, дам кое-чего из своего интимного набора девичьих прелестей». Бред! Может, начхать на условности и проявить настойчивость? Может, ей так больше подходит, чтобы я показывал свою силу в игре? Да черт ее знает, что у них на уме. Ха! А может быть, мне ей прямой вопрос задать относительно сексуальных предпочтений? А что? Она же бросилась на меня без предупреждения. Пускаю задачиться, а я за реакцией посмотрю. Хотя, а если Полина вдруг мне заявит, что пока не знает ответа и попросит меня продемонстрировать на практике все это интересное и необычное, а я... Я бодренько представил нашу будущую спальню в розовых тонах с черными вкраплениями, где на богатых коврах развешаны наручники, плетки и другие всевозможные украшения для эротических экспериментов. Трындец! Отмел мысль о таком предложении сразу. С этими мыслями я появился перед девушками, уже полностью одетыми и готовыми к службе. У каждой в ногах по щенку, а их мамаша шипит на Полину. Придирается характерами. Ну и пусть. Им это обеим полезно. Пусть на себе свои характеры примеряют. Может, и на других людей кидаться перестанут. Вот и Феликс, Полина констатировала факт моего появления. Мы пройдемся, как и говорили до этого, а ты тут сиди. Это она уже маме выводка колючих енотов распоряжение сделала. Ну, пошли, что ли? Пойдем заодно и проветримся, согласился я. И мы вышли из кельи. Пройдя по сочатому коридору, ведущему к ближайшему выходу из стены, мы вдруг остановились, поддавшись желанию Полины. Я вот о чем хотела поговорить, начала она очень серьезно. Ты согласен со мной, что ситуация с княжнами Демидовой и Шуйской должна оставаться под нашим контролем? Не спорю, Полина. Мне сразу понравился ее тон. Я вижу, что у тебя есть уже какие-то конкретные предложения, выказал я заинтересованность. Есть, на стадии идеи. Кивнула Потемкина и взяла меня под руку для удобства и беседы, и прогулки. Можно урегулировать вопрос, сделав ваши союзы на договорной основе, начала она рассуждать, даже если они понесли от кого-то другого. Барышни проявили себя с дурной стороны, что будет доказано, раз ты в процессе не участвовал. Да и, соответственно, наказание будет однозначно. Но вот что полезно во всей этой истории. Ее мысли пробудили во мне интерес, а серьезный тон и какая-то непонятная логика заставили меня по-иному взглянуть на свою умную женушку. Они — отпрыски великородных князев, глав кланов, использующих наше оружие. Помимо этого, эти семьи имеют в своем распоряжении копии по добыче артефактов. Хм, не наводит на мысли? «Полина, я не...» — попытался я что-то вставить, но тщетно. «Ну, а в нашей семье я буду старшая, и это не обсуждается», — продолжила она, не обращая внимания на мои потуги принять участие в обсуждении. «Что до беременности?» «С чего ты взяла, что они в положении?» Пришлось прервать ее. Заявлений, подтверждающих это, не прозвучало. Я вообще думаю, что это подстава, организованная третьей стороной. «Возможно», — задумалась графиня и смешно подперла подбородок указательным пальцем. «Но, Феликс, перестраховаться нам стоит», — настояла она на договоре о браке, как я понял, из подоплеки. Тем временем мы вышли во внутренний двор бастиона, где сразу встретили ватагу ребятни, обутую в новомодные коньки. Дети откровенно скучают. Один Митроха продолжает катание, но без должного энтузиазма. «Полина, погоди-ка минутку». Я попросил свою суженую и замахал Митрохе. «А ну, пострел, подкатывай к нам!» — крикнул я пареньку, когда он обратил на нас внимание. «Где тут у вас плотник гарнизонный обитает?» «Так, барей, вон там!» — Митроха указал на такие же двери под стеной крепости, как и у Василия. «Там постоянно он даже живет!» «Ну, отлично!» — обрадовался я. «Полина, пойдем-ка проведем мастера!» «Ну...» Она не оценила моего будущего счастья, раз ты настаиваешь. Мы скоро дошли до нужного входа. Я постучал, и вошел, потянув будущую супругу за собой. В нос сразу ударил приятный запах свежей древесины, а хозяин встал из-за стола вместе с Василием, с которым они чай попивали. «Господин Феликс», — первым среагировал поклоном оружейник, и я обернулся к своему коллеге. «Я уже говорил тебе, Радович, что и до тебя очередь дойдет». «Доброго здравия!» — я проявил уважение. «И ты, Василий, оказался прав. Дошла очередь». Я вдруг отметил, как Полина вертит в руках коньки. «Госпожа, они еще не готовы», — пояснил Радович. «Я немного задник усиливаю деревянной колодкой для сынишки слова». «А-а-а», — протянула Полина, типа все сразу ей стало ясно. «Феликс, ты вообще-то представляешь коммерческую выгоду от этого изделия, скажем, в столице?» «Погоди, Полина, я сделал одухотворенное лицо своим следующим замыслом. Я глядел в отчину столяра. Прекрасная мастерская, с кучей верстаков и всего того, что положено для производства. Даже токарный аппарат есть по обработке древесины, и в нем фигурная ножка закреплена для табуретки, наверное. У меня к вам, господа, будет просьба, которую нужно скоренько исполнить. С этой вводной я вытянул из кучи деревяшек рейку. Мне нужна готовальня с чертежными принадлежностями, — проговорил я, заодно прикидывая, какая ручка для клюшки получится из этой заготовки. Есть у вас, ну, скажем, дюжина таких реек. Я адресовал вопрос к обоим. «Найдется», — заверили меня оба мастера. «Вот и готовальня с листочками. Мне протянули чертежные принадлежности». «Дайте мне немного времени», — попросил я и расчистил себе местечко за верстаком. Начертить простенькую клюшку для игры в хоккей труда не составило. Потратил всего минут 10 и протянул эскизы мастеру столярных работ. Потом я озадачился шайбой, которую тоже нарисовал. Ей заинтересовался Василь, начавший что-то прикидывать в уме, шевеля губами. Через пару минут творческих изысканий он ударил себя по лбу и убежал, хлопнув дверью. Но моментально вернулся, поклонился мне и Полине и снова исчез. «Что ж», — Радович созрел и отложил эскизы. «Коли не торопитесь, то через часок будет у вас дюжина этих штук», — обрадовал он меня скоростью исполнения, за что получил золотую монетку. «Минутку». Вдруг Полина выхватила у него все зарисовки. «Подайте мне сургучи свечу». Она протянула руку в требовательном жесте, а я пожал плечами, мол, исполняй, коли велят. Потемкина отсплавила сургучи, поставила по кляксе на каждый листочек, пометила их своим перстнем, и меня заставила сделать то же самое. Я не противился. Ей виднее. Ну, не говорить же ей в самом деле, что по поводу патентов можно не париться, раз они в ведении Аперкилда находятся и под его неусыпным контролем. Я же взял еще несколько листочков и изобразил еще кое-чего из примитивных игрушек. Правда, не поясняя, а лишь наблюдая за реакцией взрослых людей, которые видят матрешку и концептуальную модель неваляшки. Потом мы отправились в мое личное хранилище, где я достал два комплекта тактического обвеса. Наколенники, налокотники и еще защитные щитки для бедер и голеней. Позаботился сразу, так сказать, о будущих вратарях. Маску только останется сделать, но тут уж сами игроки пусть решают, что им приоритетнее. Мне же вдруг стало интересно. А если не объяснять привычные правила игры, то что из этой затеи получится? Силовой хоккей в доспехах? Ну, пока суть до дела, может, к Митяю наведаемся? Я предложил не ждать в мастерской. Как скажешь, мой будущий муж, опрометчиво отозвалась Полина. Прошу. Я открыл дверь и пропустил ее вперед, корча сверхэлегантного кавалера. А что ты ответишь, если я вдруг скажу, я создал интригу в своем выражении? «Скажешь, что?» — насторожилась графиня и широко раскрыла глаза, лишь разжигая мое желание подколоть красотку. «А скажу, что невыносимо желаю свою госпожу!» — выпалил я и приготовился гребать, не по-детски. «Дурак!» — Полина смешно-смешно нахмурилась, но потом сразу улыбнулась. «А ты угадай!» «Тут она и меня уела!» Так мы и добрались до Митяя, где посидели в полном одиночестве. Проверяющие уже освободились, когда граф мною в голову ударенный очухался и освободил второго, прибитого к столешнице клинками. Разговор как-то не заладился, Полина стала задумчивой и слегка замкнулась в себе. Поэтому мы просто позавтракали и вышли назад к детворе, которая уже разобрала по рукам весь спортивный инвентарь. Все ждали лишь появления шайбы. Сей предмет меня удивил несказанно, когда его показал нам Василь. Оригинальная болванка получилась сделанная из чугуна, из кучи дырок для снижения веса. Да, такого даже самые продвинутые хоккеисты себе не представят. Я быстро рассказал краткую выдержку из правил игры с пояснением того, что шайба одна. И мы просто направились в келью, оставив ребят самих разбираться, что и как им из всего этого интересно. Естественно, что нас догнал Радович, показавший матрешку с неваляшкой. Я принял работу, посоветовав все расписать. Вот тут-то и произошел взрыв эмоций. Они, видимо, не до конца понимали, что эти вещи — не что иное, как простые игрушки для самых маленьких из ребят. Что за мир? «Феликс!» — меня постучал по плечу Александр. «Я так понимаю, что проблемы грянули? Я правильно понял его интонацию и озабоченную внешность». «Вот!» — он протянул бумагу с кучей печатей. «Я возьму!» — ей выхватила Полина. И прежде чем кто-то что-то успел, девушка бегло пробежала взглядом по строчкам. Бумага выпала из ее рук, а взгляд затуманился. «Александр», — она одернула Колчака за рукав, — «вы обязаны сделать так, чтобы это письмо только завтра нашло своего адресата».